Как Бог сотворил первых людей. Бог сотворил человека иначе, нежели прочих тварей. Перед творением его Бог в Пресвятой Троице утвердил свое желание. Он сказал: «Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». И создал Бог человека из праха земного, то есть из вещества, из которого был создан весь вещественный земной мир, и вдунул в лицо его дыхание жизни, то есть дал ему дух, свободный, разумный, живой и бессмертный, по образу и подобию своему, и стал человек с бессмертной душою. Этим дуновением Божьим или бессмертной душою и отличается человек от всех остальных живых тварей. Таким образом, мы принадлежим к двум мирам – телом к миру видимому, вещественному, земному, а душою – к миру невидимому, духовному, небесному. «И дал Бог первому человеку имя Адам, что значит «взятый из земли». Для него произрастил Бог на земле рай, то есть прекрасный сад, и поселил в него Адама, чтобы он возделывал и хранил его. В раю росли всевозможные деревья с прекрасными плодами, среди которых были два особенных дерева. Одно называлось «древом жизни», а другое – древом познания добра и зла. Вкушение плодов древа жизни имело силу охранять человека от болезни и смерти. О древе же познания добра и зла Бог заповедал, то есть повелел человеку: от всякого дерева в раю ты можешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь, потому что если вкусишь от него, то умрешь. Потом, по велению Божию, Адам дал имена всем зверям и птицам небесным, но не нашел среди них себе друга и помощника, подобного себе. Тогда Бог навел на Адама крепкий сон, и когда он уснул, взял одно из ребер его и закрыл то место плотью, телом. И создал Бог из ребра, взятого у человека, жену. Адам назвал ее Евою, то есть матерью людей. Бог благословил первых людей в раю и сказал им: плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю и владейте ею. Сотворив жену из ребра первого человека, Бог указал нам, что все люди происходят от одного тела и души, должны быть едиными, любить и беречь друг друга.